Горбовский и Валькенштейн бывали на Фобосе. Это был спутник Марса, и долгое время его считали естественным спутником. Но он оказался 4-километровым тором, окутанным металлической противометеоритной сетью. Густая сеть была изъедена метеоритной коррозией и местами прорвана, но сам спутник уцелел. Внешние люки его были открыты, и гигантский бублик был пуст, точно так же, как этот. По изношенности противометеоритной сети подсчитали, что он был выведен на орбиту вокруг Марса по крайней мере 10 миллионов лет назад. «О, Фобос!» — Бадер покачал головой. «Фобос — это одно, Леонид. Владислава — это отнюдь другое». «Почему?» — осведомился Валькенштейн, подходя. Он думал иначе. «Например, потому что от Солнца и от Фобоса до Владиславы, где находимся сейчас, мы 300 000 астрономических единиц». «Мы покрыли это расстояние за полгода», — сердито сказал Валькенштейн. «Они могли сделать то же. И потом спутники Владиславы и Фобос имеют много общего». «Но это следует доказать», — сказал Бадер. Горбовский проговорил, лениво усмехаясь. «Вот мы и попробуем доказать». Некоторое время Бадер размышлял и затем изрек. «Фобос и земные спутники тоже имеют много общего». Это был ответ в стиле Бадера, очень веско и на полметра мимо. «Ну, хорошо», — сказал Горбовский. «А что здесь есть еще, кроме этой диспетчерской?» «На этом спутнике, — важно сказал Бадер, — имеются 160 помещений размером от 15 до 500 квадратных метров. Мы можем осмотреть их все, но они пусты». «Раз они пусты, — сказал Валькенштейн, — нам лучше вернуться на Ториэль». Бадер поглядел на него и снова повернулся к Горбовскому. «Мы называем этот спутник Владя. Как вам известно, у Владиславы есть еще один спутник, тоже искусственный и тоже неземного происхождения. Он меньше по размерам. Мы называем его Слава. Вы понимаете, планета называется Владислава. Естественно, назвать два ее спутника Владя и Слава. Не так ли?» — «Да, конечно», — сказал Горбовский. Это изящное рассуждение было ему знакомо. Он слышал его в третий раз. — «Это вы очень остроумно предложили, Август. Владя и Слава, Владислава. Прекрасно». — «У вас на Земле, — продолжал Бадер неторопливо, — эти спутники называют Y1 и Y2, соответственно, Владя и Слава. Но мы называем их иначе, мы называем их Владя и Слава».